Глава 9. Платье вовсе не короткое. Оправдываюсь и приподнимаюсь на сиденье, чтобы поправить задравшуюся ткань. С облегчением выдыхаю, когда удается натянуть платье до колен. И не удерживаюсь от взгляда на Рустама. Доволен? Я бы ни за что не стала ходить в коротком и откровенном. И все-таки нет в тебе воспитания. Выносит вердикт, вызывая во мне целую бурю. Я сначала заливаюсь краской стыда, затем вспыхиваю неодобрением и жаждой доказать, что это не так. С большим трудом удается потушить в себе пожар, разгоревшийся из-за несправедливых слов. Он ведь совсем меня не знает и не пожелал узнать, отказавшись от встречи. Я знаю, что многие пары, даже если они не знают друг друга, перед свадьбой проводят время вместе. Не наедине, где-нибудь в людных местах. В ресторане, например, за ужином. Это помогает узнать друг друга до брака, расслабиться перед первой брачной ночью. Несмотря на то, что я знаю о Рустаме многое, я бы не отказалась поговорить с ним, побыть вместе, понять, какой он. Такой ли, каким я его себе представляла? Вся моя смелость, собранная за прошедшие дни, мигом улетучивается. Стоит осознать, что я наедине с Рустамом, с человеком, в которого влюблена не один год. Еще несколько недель назад я и подумать не могла, что однажды мы с ним встретимся и будем сидеть в одном автомобиле, а затем и вовсе поженимся. Это ведь правда произойдет. Я не знаю дату свадьбы, но уверена, что из-за Андрея, нарушившего правила, она состоится совсем-совсем скоро. Я сглатываю вязкую слюну, пытаясь совладать с дыханием и нервозностью, но никак не выходит из головы тот факт, что передо мной Рустам. Сильный, мужественный, красивый. Амина никогда не понимала моей увлеченности им. Говорила, что он слишком огромный для такой хрупкой девушки, как я. Но меня это не волновало. Да, он выше, шире в плечах, и стоит ему приложить толику силы, как я сломаюсь. Но я уверена, что он этого не сделает. «Ты хотела поговорить?» Останавливается на светофоре, поворачивается ко мне и ловит мой внимательный взгляд. Слышу, как он усмехается, и моментально тушусь. Становится неприятно такая его реакция. У нас разница в возрасте. Он успешный, богатый бизнесмен, а я всего лишь студентка в университете. Это он должен искать тему для разговора, а не вгонять меня в краску и ждать первого шага. Но именно это он и делает. Может быть, ему нравятся такие девушки? Те, которые без проблем могут не только поддержать, но и завести разговор. Такие наглые, как Белозубова, которая, не стесняясь, прижималась к нему и делала вид, что имеет на это право. И я хотела обсудить наш брак. Рустам трогается на зеленый свет, едет медленно, куда медленнее допустимой в городе нормы. Ничего не отвечает, и я тоже молчу. И если он думает, что я и дальше должна говорить, то я не буду. Достаточно. Этот брак не только мне нужен, но и ему. Разве нет? В противном случае он бы не согласился, мог отказаться. У него, в отличие от меня, есть такая возможность, потому что он мужчина. До самого дома не произношу ни слова. Я и так достаточно сказала. Ему же, видимо, ничего со мной обсуждать не интересно. Останавливается в паре метров от дома, заглушает двигатель и поворачивается ко мне. «Позвонишь отцу?» Интересуется лениво. Мне кажется, с насмешкой. Знает, в какой я ситуации. То, что сбежала из дома и искала будущего мужа, так просто не сойдет мне с рук. А еще мы с ним остались наедине, в автомобиле. «Зачем это?» — спрашиваю. «Поговорим о свадьбе. Ты ведь хотела?» «Вы надо мной издеваетесь?» — спрашиваю прямо. Напряжение в автомобиле возрастает. Рустам смотрит на меня без издевки, сосредоточенно. И мне кажется, с жутким недовольством. Он ведь наверняка хотел остаться на приеме с Екатериной. А тут я, его будущая жена. «Я скажу один раз и надеюсь, что ты меня услышишь». Отсекает серьезно. «Мне не нужны проблемы и излишнее внимание. Наш брак состоится, потому что я пообещал отцу. Но если ты вот так будешь сбегать из дома...» Он замолкает, я сглатываю. Исходящее от него недовольство и напряжение ощущаю кожей. И «я не сбегаю из дома!» «Обычно нет, и не сбежала бы, если...» «Если бы я позвал тебя увидеться». Кивает. «Видишь ли, у меня нет времени на встречи». Оставляю при себе высказывание о сегодняшней встрече с Екатериной. Под ручку. Они ведь не на полчаса туда пришли, и сейчас, как только я выйду из его машины, он поедет обратно. К ней. И я видела вас с девушкой. Она... Тебя не касается. Отсекает, не дав договорить. Где и как я провожу время сейчас, не имеет значения. А потом... Переживаешь о своем имени? А не стоит? Он шумно выдыхает, барабанит пальцами по рулю и заводит двигатель. Я напрягаюсь, когда подъезжаем к воротам. Если он нажмет на гудок, то все, у меня не будет выбора, кроме как выйти. И все узнают о том, что в полночь дочь Амина Тагаева была не в своей постели, а в компании с мужчиной. «Я могу вернуть тебя домой с позором», — вдруг говорит он, — «и отказаться от свадьбы». Ничего не могу ответить в противовес ему. Молчу, обнимаю себя руками и с облегчением выдыхаю, когда Рустам едет дальше. Тормозит поодаль, выключает фары. Я не знаю, как убедить его в том, что я не хотела ничего плохого, но ему, кажется, и не нужны мои объяснения. Он неожиданно снимает блокировку с дверей. Намекает: «Мне пора?»